Эдмон Дантес. Эти люди, лишившие меня свободы, говорят мне, что я безумен. Но они сами прекрасно осознают, что безумцев здесь нет. Здесь все слишком хорошо отдают себе отчет в происходящем. И они, и мы. Вот уже 5-й год я нахожусь в замке Ив. Они называют это госпитализацией, я называю это тюрьмой. Когда-то я воевал за империю. В те времена вся нация расплескала Бонапарту и нам, его солдатам. Мы сделали Францию великой державой. Мы подняли ее с колен перед Европой. Мы заставили содрогнуться всех врагов Отечества. Мы покорили Италию, Германию, Далмацию, Палестину, Египет. Мы заставили склонить головы монархов Пруссии и Австрии, сделавшихся данниками Франции. Осажденная нами Англия трепетала при одном упоминании имени нашего императора. Но наступил черный день Ватерлоо. День, когда империя пала. Моя жизнь не кончилась в этот день, несмотря на всю боль, которую я испытал. И как бы ни был я предан императору, как бы горько ни было мне в минуту страшного поражения, это не означало еще конца всего. Я готов был служить Луи Филиппу, точно так же заслужил Наполеону. Даже после распада империи я согласен был подведить себя новому режиму. Пусть Луи Филипп являл собой лишь тень Бонапарта. Мне хватало осознания того, что за ним государство, за ним закон, за ним справедливость. Любая Франция остается Францией. Закон всегда остается законом. Не дали даже этого. Меня заточили в этом заговоре для демонов. Однако клянусь Богом, я вырвусь отсюда рано или поздно. Чудом или собственными силами, но я покинул тюрьму. И тогда я даже зову как для всех тех, чьи меня оказался здесь. И они пожалеют, что сохранили мне жизнь. Мое имя — Эдмон Дантес. Эдмон Дантес.